Глава 9. Бой. Он было решил посчитать, какой уж раз, но сбился и плюнул на это дело. А ночь пришлось провести без изысков. В лесу, у костра. Одно радовало. Яги далеко от населенных пунктов свои избы не устраивают. Значит, он идет в правильном направлении. Утром солнце осветило окрестности. И Добру пришлось признать, что лес с каждым шагом становится все светлее и светлее. Меньше становилось сосен и елей, а их место все больше занимали осинки и березки. Появилось много утоптанных тропинок, что говорило о частом посещении этих мест людьми. Пусть это были охотники или собиратели грибов и ягод, но они тут были, а значит, можно было с ними встретиться и узнать дорогу. Лес был однообразный и не таил в себе вроде как опасности. Поэтому Добр шел расслабленно, не озираясь по сторонам и не держа копье наготове. И тут до его слуха донеслась человеческая брань. Расстояние, видимо, большое, и слов было не разобрать. Но по интонации можно было точно понять, что это ругань. А вслед за этим раздался волчий вой и рык нескольких звериных глоток. Первым делом у парня возникло желание броситься помогать людям. Но этот порыв ударился о стену разума. Куда он в одних портках да с палкой, к которой нож привязан, на помощь побежит? Судя по крикам и лязгу, бой был нешуточный. Он в таком не то что помочь не сможет, а сам голову сложит, за здорово живешь. Да и, может быть, там подмога и не нужна никому. Он прибежит и будет незваным гостем. Сперва нужно было посмотреть, что там вообще происходит. Бой происходил на большой поляне. Добр спрятался за кустарником и принялся наблюдать. Картина, открывшаяся его взору, удивила парня и не давала отвести взгляд. Посреди большой поляны сияло зарево фиолетового цвета, в котором парил небольшой прозрачный кристалл, с кулак величиной. А вокруг кипела битва. Ну как битва? Бой. Народу участвовало не так много, но уж очень ожесточенно. Тут были люди. Обычные вооруженные люди, одетые в броню. Вот только лица у всех были закрыты полуличинами, и разглядеть что-то, кроме бород, было невозможно. А противостояли им волколаки. Если кто не знает, кому бабка в детстве не рассказывала, или дядька-ватажник не говорил, то есть простые волки, а есть оборотни. Это люди, умеющие в волка превращаться. Волколаки же – это что-то между ними. По сути, это волки, но имеющие тело почти человеческое, заросшее шерстью, и волчью голову. Передвигались они в основном, как и люди, стоя, но могли и на четвереньках. Одежду не признавали, исключением были какие-то их свои приспособления, покрывающие половые органы. Доспехи волколаки тоже не носили, что компенсировалось отменной скоростью и яростью. За исключением железных челюстей на мордах, позволяющих усилить силу укуса и увеличить его площадь. Щиты тоже, по легендам, начали появляться у них в последнее время. Поговаривают, что это влияние других народов. Но и они были небольшие и с заточенными краями, чтоб можно было ими не только защищаться, а еще и атаковать. Но ими пользовались крайне малое число волколаков, обычно вожак и его ближайшие воины. Битва была уже близка к завершению. Со стороны людей, которых по подсчетам Добра тут было 7, уже 3 лежали на земле. 2 были ранены, а вот 3 валялся бездыханным трупом. Но радовало, что волколаки потеряли к тому моменту половину своей дюжины. Но, как и прежде, они наступали и яростно атаковали людей. Просто по-другому не умели. Но уже озирались назад на кусты, видимо, готовя отступление. Добр лежал на окраине поля в кустах и наблюдал. В эту секунду он лезть не хотел бы. С его-то ножичком и без брони тут и пары минут не проживешь. И людям не поможешь, и волколакам вреда не причинишь особо. Зато ляжешь земельку мягкую, как пить дать. Да и неизвестно, стоило ли людям этим помогать. Бывает, что люди куда как страшнее волколаков тех же. Вот, например, те, кто на его деревню напал. Таким поможешь, потом всю оставшуюся жизнь себе припоминать будешь, если они тебя потом сами не прибьют или не свяжут и в полон не продадут. Люди разные бывают. Хотя эти были одеты как нижегородцы. И у одного борода знакомо как-то торчала из-под личины. Но парень решил не лезть. После всего, что случилось, он не доверял никому. Тем временем ситуация на поле боя резко изменилась. Свет над кристаллом начал расширяться, очень быстро достиг середины деревьев, и тут же из этого света на поляну выскочила огромная тварь. От вида чудовища Добр вжался в землю и постарался не дышать, чтоб его ненароком не заметили. Это был никто иной, как Змей Горыныч, трехголовый. «Молодой еще», — вспомнил Славутин из сказки парень. Дядька Славута рассказывал, что пол и возраст змеев можно легко по количеству голов высчитать. У мужиков количество всегда нечетное, а у баб – четное. И чем больше голов, тем больше эта тварь свет наштопчет, тем страшнее она. Маленький Змей Горыныч рождается с одной головой, а помереть может и с 21. «А девки их безголовыми, что ли, рождаются?» – спросил тогда маленький Добр. «Почему?» — удивился Славута. — Скажешь тоже, без голов. — Нет, сразу с двумя. Вот сейчас перед всеми на этой поляне из светящегося марева вылез молодой самец. Видимо, для него это появление тоже было новостью. Видать, выдернули его из своей жизни и метнули сюда без спроса и ведома. Вместо того, чтобы напасть на людей или волколаков, а то и на тех и на других разом, змей стоял посреди поляны и всеми тремя головами озирался вокруг, пытаясь понять, где он, зачем, почему и что вообще происходит. В это время бой резко закончился. Банды ни при каких условиях объединяться не собирались, а своими силами, да еще и с потерями, сил, супротив такой твари, ни у одной стороны не будет. Поэтому волколаки просто бросили своих мертвых и раненых и резко скрылись в чаще леса. Серые злые тени пронеслись в считанных метрах от Добра, но трогать его не стали. Во-первых, их гнал страх, во-вторых, если и учуяли, то скорее посчитали трупом, доползшим до кустов, но никак не отдельным персонажем на поле боя. Люди же взяли своих раненых и даже мертвого, их оружие и брони, взвалили на хребты и тоже удалились с поляны. Добр тоже не стал заставлять себя ждать и, стараясь не привлекать к себе внимания трехголовой твари, пополз назад. Но потом чуть задумался. Люди были одеты как нижегородцы. Да, значит, пойдут они в город, скорее всего. Возможно, что нет, возможно. Но имея на руках одного убитого и двух раненых, они точно направятся к ближайшему селению, где есть знахарь. А оттуда точно есть дорога в город. Парень решил последовать за людьми, но не приближаться настолько близко, чтоб они его заметили. Он не был уверен в них и попадаться на глаза уж точно не хотел. И это удавалось на славу. Благо, нагруженные своими товарищами, оставшиеся на ногах, не очень контролировали обстановку вокруг, а просто пробирались по лесу в нужную им сторону. И да, они шли к тракту. Это выяснилось через час после путешествия по лесу, когда они вышли на хорошую, утрамбованную тысячами копыт и ног дорогу. Добр не стал за ними выходить, а решил немного переждать. Видимость по тракту куда как больше, чем по лесу, и человек, вышедший из кустов почти сразу за тобой, наводит обычно на размышления и подозрения. Поэтому парень засек направление движения преследуемых людей, подождал полчасика и уже тогда вылез из чащи. Он огляделся и улыбнулся. Очень далеко, еле-еле, но все же заметно. На горизонте дорога упиралась в еле отсюда заметные городские стены. Теперь он знал, куда идти.